Глава 12. Дай пожрать. Подъем, свет дали. Я зашел в ангар и громко крикнул. Как же я ненавидел нашего сержанта в учебке, когда тот истошно орал с самого утра, как будто ему что-то прищемили. Вдобавок он чиркал спичкой и смотрел, как она горела. По его мнению, время полного сгорания составляло 45 секунд, которых нам должно было быть достаточно, чтобы проснуться, одеться и встать в строй. После того, как обугленная спичка падала на пол казармы, мы уже должны стоять в строю, полностью одетыми и широко улыбаться новому прекрасному дню. Единственный, кто вскочил с ящика после моей команды, был Арнольд. Остальные едва ворочались и с ненавистью смотрели на меня. «Ну и лежите, а мы с Арнольдом дальше пойдем. Счастливо вам вернуться в тюрьму. Пошли, Арнольд». «Да, лесник». Парень увидел, как я ему подмигнул и подыграл мне. Первым нехотя и ворча поднялся папаша Кац, за ним остальные. «Сейчас марш броском до корабля, обыщем его, вдруг там осталось чем поживиться и на выход. Иштар, какая у нас платформа следующая?» 34-я, вроде безжизненная, но по слухам там все-таки кто-то прячется», — зевая ответил Иштар. «Это стаб?» — спросила Наташа, приводя себя в порядок после сна. «Насколько я слышала, нет, обычный кластер с магазином, но время перезагрузки очень большое, порядка полугода». «Как же они там живут?» — удивился Арнольд, все еще слышав в голове ночной голосок нимфы и предложение дружить. «Как все, дышат носом», — засмеялась Иштар. «На время перезагрузки уходят с платформы, затем возвращаются». «Может быть, и не возвращаются. Это одна из первых платформ, когда внешники еще экспериментировали. Позже они более тщательнее отбирали стабы и кластеры, копируя самые прибыльные и жирные. Тибериус как-то разоткровенничался и сказал мне на допросе, что они, дескать, специально некоторые стабы копируют, на которых живут люди на планете. Они тем самым потихоньку заселяют их для всяких опытов. Ставят в пределах одного или двух переходов от него жирные кластеры с магазинами. Таким образом создают некий заповедник, в котором изучают нас, так сказать, в естественных условиях». «И так мы все под колпаком?» — прозрел папаша Кац. «Крайне цинично с их стороны. Знала бы Аста, в кого превратятся ее потомки». «Но-но, старичок, ее потомок только родился», — напомнила Наташа. «Он ни при чем». «Я образно», — выпятил нижнюю губу знахарь. «Я продолжу», — сказала Иштар. «На стабы, где они разводят людей, они частенько выпускают зараженных порезвиться. Вы сами видели, какие чудовища здесь прогуливаются. И это далеко не самый большой хищный экземпляр. Единственное, что еще не получалось у внешников, так это провести портал из пекла прямо к людям в стаб. Поэтому внешники ставят на порталах из неблагополучных кластеров, ведущих в стаб к людям, приманивающие устройство, тем самым давая понять элите, где ее с нетерпением ждут. Всякая мелочь и так живет на платформах вокруг. Создав дубль поверхности, внешники изучают, как себя ведут люди и зараженные. Так было до недавнего времени, но где-то год назад людям надоело такое отношение к ним, и они взбунтовались. Причиной бунту послужил технический сбой. Если раньше внешники оставляли жильцам некий минимум оружия для охоты, то 47-я платформа, перегрузившись в очередной раз, копировала вместо магазина воинскую часть. Ее моментально растащили всю, вплоть до зениток и небольших пушек. Не знаю, как они называются. Все, что удалось разобрать и протащить в портал. После этого ряд платформ заявили суверенитет. Платформа с оружием успела обновиться 4 раза, прежде чем до внешников дошло, откуда у людей такие гостинцы». «Круто!» — воскликнул Арнольд. «Задали перца Нолдом». «Еще какого!» — улыбнулась ему нимфа. «Оружие у них, конечно, не чета внешникам, но роботы все равно ничего не могут поделать против их арсенала. Уж очень много его оказалось у мятежников. Тем более они умудрились захватить несколько роботов и снять оружие уже с них. Внешники предприняли несколько попыток, но, потеряв 6 групп роботов и 1 спецназа, прекратили свои атаки. Как вы знаете, платформу отключить нельзя. Вот теперь так и живут в вынужденном нейтралитете. Позже внешники решили организовать подобный заповедник подальше отсюда, а бунтовщиков периодически навещают, посылая к ним элиту из пекла и прочие неприятности. «Могли бы просто отравить воздух», — сказала Кобра. «Пробовали, но мятежники живут в герметичных помещениях и готовы к этим выходкам, а также к заминированным подаркам и отравленной воде и пище». «Да уж, жизнь здесь не сахар», — покачала головой Наташа. «А мы что будем делать, Жень?» «Когда?» — непонимающе спросил я. «Ну, когда дойдем к ним?» «Надо дойти сперва, чего загадывать. Или ты про глобальную задачу?» — уточнил я. Когда я проснулся на смену Арнольду, то обнаружил Наташу в своих объятиях, хотя совершенно не помню, когда успел. Она лежала рядом, вся такая теплая, мягкая и соблазнительная, что я с большим трудом сдержался и не трахнул ее прямо там на ящике. Удержало меня только что-то бормотавшее лицо папаши Каца с закрытыми глазами, находящееся на соседнем ящике в 3 метрах от нас. «Да, есть какие-нибудь мысли?» — кивнула Наташа. «Хм, даже не знаю. Надо поговорить с людьми, понять, что здесь происходит. А так я бы хотел спуститься на поверхность куда-нибудь на остров или в центр, возможно, Вавилон». «Да, да, Вавилон!» Оживилась Кобра, и Наташа согласно закивала. Папаша Кэт что-то прикидывал в уме, наверняка уже видел себя главным знахарем у горца. «Неплохая мысль», — согласился знахарь. «Вы помните, что я говорила? Отсюда еще никто не улетал», — напомнила Иштар. «Мы попробуем. Пора. Пошли». До разбитого космического корабля визуально было не больше 2 километров, но чтобы достичь его, понадобилось несколько часов. Очень хорошо, что нас удержала Иштар от ночных прогулок. Пройдя буквально 2 ангара, мы чуть не вляпались в небольшое озеро какой-то ядовитой дряни. Сине-зеленая вязкая жидкость булькала на поверхности, разлившей широкой лужей, и преграждала дорогу. Ближе чем на 2 метра мы к ней не подходили, ко всему прочему над ней курился едкий синеватый дымок. Рядом валялись несколько пустых и разорванных бочек, поврежденных взрывом. Чем дальше, тем размер катастрофы только увеличивался. Хорошо, что скиталец появился одной лишь носовой частью под куполом. Если бы он весь материализовался над платформой, то пройти нам бы здесь точно не удалось. Нам все чаще стали попадаться разрушенные ангары. Мы довольно тщательно обыскивали их, но, увы, для нас там не нашлось ничего интересного. В основном в них хранилось топливо и запчасти для машин и роботов. Ни оружие, ни продовольствие. Последнее нас все быстрее гнало к кораблю. На нем, возможно, осталось что-нибудь съестное. Припасы, что вынес Арнольд из тюрьмы, закончились утром. Живчика еще хватало на несколько дней. Чем ближе мы подбирались к кораблю, тем чернее вокруг нас становилось. В 100 метрах от самого корабля под ногами нас ждало спекшееся в стекло покрытие. Страшно представить, что здесь творилось, какие здесь бушевали температуры. «Да чтоб тебя!» Папаша Кэт шел за Коброй и замечтался, рассматривая гибкий стан в комбинезоне. Я обернулся и увидел, как он пытается снять ботинок. Кобра бросилась ему помогать. «Оступился и наступил в кислоту, как только платформа не створилась до сих пор!» «Покрытие платформы выдерживает еще не то», — пояснила Иштар. «Ботинок жалко! Как я дальше пойду?» — запричитал папаша Кэт. «Давайте я его донесу до корабля», — пробасил Арнольд. «Давайте», — быстро согласился ученый. «Только что это даст?» «Может, там есть ботинки или даже скафандр, Изя?» — сказала Наташа. «Наверняка уже все сперли», — покачала головой Иштар. «Здесь с этим быстро. Можно примотать к ноге что-нибудь, не замерзнет». «Себе и приматывай», — раздраженно бросил папаша Кац. «Вы хотите, чтобы над Кацем Вестюлей смеялся? Это уже дискриминация, антисемитизм!» «Старичок, успокойся, найдем мы тебе новые калоши!» Наташа, улыбаясь, попробовала успокоить начинающего закипать знахаря. «Что вы меня успокаиваете?» — возмущенно воскликнул папаша Кац. «Я не могу ходить в калошах, как ты выражаешься, и приматывать на ногу тоже ничего не собираюсь. Вы вообще понимаете, кому предлагаете подобное?» Он обвел нас уничижительным взглядом. «Меня сам Ландау на коленках нянчил!» Последний аргумент просто убил всех. Все, кто знали о знаменитом физике, начали смеяться. Я улыбнулся вместе с ними, не имея чести знать, о ком глаголит папаша Кэтс, так как покинул тот бренный мир немного раньше. И, к сожалению, физически не мог лицезреть, как Ландау тискает сидящего на коленках розовощекого карапуза Изю. Но характер, я уверен, у Изи был уже тогда невозможным. Папаша Кэтс набрал воздуха в легкие и уже хотел повергнуть нас на землю тем, что был лично знаком с Эйнштейном, как на его плечо метнулась разноцветная тень. Раздался звук, словно кто-то ударил деревянной ложкой по лбу, и мы услышали знакомый голос. «Привет, вонючка! Дай пожрать!» На плече у знахаря сидел оплаканный нами попугай Паша и весело тюкнул клювом Изю в темечко. «Живой!» Папаша Кэтс мигом забыл о славной плеяде физиков и переключился на Пашу. Покопавшись в кармане, он вытащил небольшой брикет, что давали нам вместо хлеба. Паша мигом проглотил его. «Дай пожрать!» Настойчиво повторил он и перелетел на плечо Иштар. «Привет, подруга! Слава Галатее! Дай пожрать!» «У меня ничего нет». Иштар слегка изменилась в лице и развела руками. Арнольд ухмыльнулся и полез в бездонный карман и достал целый брикет кукурузного хлеба. «О, здоровяк! Дыбу сегодня тебе отменяю!» Паша выхватил у него брикет из рук и полетел к кораблю. «Ты его знаешь?» — невзначай спросил знахарь. «Кого?» — делано удивилась Иштар. «Чертова птица, а ведь она ее видела у Галатеи. Или похожую, их там много резвилось, говорящих, правда, было мало». «Пашу, чего это он тебя подгукой назвал?» «У него и спроси, вообще первый раз здесь птицу вижу, откуда она?» Врать она умела виртуозно, папаше Кэтсу ловить было нечего. «Жил у Галатеи, слышала о ней?» «Нет, чем знаменита?» Арнольд почувствовал нездоровый интерес к своей подруге и подошел ближе. «Особой жестокостью», — ответила Заизю Кобра. «Она была нимфой. Ты же должна знать, кто это». «Кто такая нимфа, мне известно. И где она сейчас?» — нахмурилась Иштар, словно осуждала Галатею. «Надеюсь, что в аду», — добавил папаша Кэтс. «Странно, что ты о ней не слышала. Гемела она, будь здоров». «То есть вы забрали птицу у нее, а саму Галатею пустили в расход? Кстати, как вы смогли, ведь нимфа полностью подчиняет себе людей?» С профессиональным интересом спросила Иштар. «Была у нас одна крутая девчонка», — сказал папаша Кэтс. «Она смогла застрелить Галатею, а потом им оставили 5 килотонн в подарок». «И где же она сейчас, эта чудо-девочка?» «Неужели это не все?» — подумала Иштар. «Она погибла, и хватит об этом». Я закончил этот никчемный разговор. Арнольд, как обещал, подсадил знахаря себе на спину, и так они дошли до корабля. Обшивка рубки была варварски разворочена, шлюз, тем не менее, был закрыт. Роботы особо не церемонились и не утруждали себя поисками входа. Мы зашли в рубку, как им было удобно. Кресло, залитое пенопластом, разбитая панель, мусор на наклонившемся полу. Двери из рубки, ведущие вглубь корабля, тоже были вырезаны. Именно так спасся Паша, иначе сидеть ему до сих пор заперти. А как он выжил все это время? Воды нет, еды тоже, если только он питался чем-то внутри корабля. Мы залезли в рубку, причем Арнольд прошел только боком. Вот здесь мы сидели при старте, вот здесь на экране я в последний раз видел Астру. Сейчас он был разбит, как и панель. Вряд ли здесь что-то уже работало. Падение, пожар, роботы. «Жень, я пойду проверю оружейную комнату. Вдруг там что-то осталось», — сказала Кобра. «Я с ней». Папаша Кэт, смешно подергивая голой ногой, попрыгал за девушкой. «Это же космический корабль! Ух ты! Настоящий!» — пробасил Арнольд. «Вы на нем сюда прилетели?» «Да, но от него мало чего осталось. Большая его часть плавает сейчас в космосе или, что скорее всего, сгорела в атмосфере, упав на поверхность», — ответила Наташа. но запасы продовольствия могли сохраниться». «То, что нам надо», — расцвел гигант. «Покажешь?» «Жень, покажи, я хочу осмотреть каюту Астры», — кивнул я Наташе. Она девочка умненькая, все поняла без слов. «А я просто поброжу по кораблю, это не опасно?» — спросила у меня Иштар. «Нет, это даже не боевой корабль, обычный для того времени транспортный корабль-матка с колонистами на борту. Он неосмотрительно сел на планету и уже не мог взлететь. Было это 1000 лет назад, в итоге мы попробовали оторваться от поверхности, и вот что из этого вышло». «На нем сюда прилетели первые внешники», — догадалась Иштар. «Да, затем они создали порталы и спустя много лет смогли перебросить мост между Ульем и своей планетой. Сюда хлынули исследователи, а мы оказались в роли подопытных свинок». «Прелестно!» — гримаса ярости на миг омрачила симпатичное лицо Иштар. «Лесник!» «Зови меня Женей, как все в команде, при посторонних лесником, так уж у нас принято». «Женя, я не знаю твоих планов и не навязываюсь, но думаю, нам будет по пути. Мне кажется, надо закончить экспансию внешников, ты не находишь?» Она испытующе взглянула на меня. «Ты имеешь в виду главный портал на Ригель? Хм, ну какое-то время это поможет, но они всегда смогут сюда прилететь вновь. Координаты Ули они знают, в отличие от нас». «Хотя бы попробовать», — пожала она плечами. «Попробуем, а сейчас я хочу сходить в каюту командира корабля», — сказал я. «Ты любил ее», — констатировала Иштар. «Иди, конечно, пойду поищу чего-нибудь полезное». Дверь в каюту Астры была открыта. Роботы, похоже, обыскали все, что осталось от корабля. Шкафы открыты, одежда и прочая мелочь валялась по всей каюте. Планшета я не обнаружил, скорее всего, его унесли с собой. Я огляделся. Собственно, что я здесь хочу найти? Вчерашний день. Фотографии она не делала, так что взять с собой не получится. Возможно, ее изображение могло остаться в панели, но как его оттуда вытащить? Никак. Корабль обесточен, атомная батарея ушла вместе с роботами. Куб с нашим сыном они тоже вытащили, и теперь сын уже дома. Может, и мне прикинуться родственником и свалить отсюда? Ребят, на кого оставлю? Нет, мое место здесь. Я подошел к стенному шкафу и попробовал приладить на место дверку. Вместо того, чтобы закрыться, она отвалилась и упала на пол. За ней я увидел небольшой металлический куб. Не припоминаю, чтобы я его видел. Мог и не заметить, ведь я был здесь однажды и то бегом. Так-так, что это может быть? Очень похоже на сейф. Ну да, сейф, вот дверцы ее пытались скрыть. Две грубых глубоких борозды, видимо, робот пытался распилить. А вот еще след от плазменного резака, тонкий и тоже глубокий. И опять ничего не получилось. Затем они, видимо, бросили попытки и ушли. Понятно, что ничего не понятно. Если уж у них ничего не получилось, то я могу идти своей дорогой абсолютно точно. Я погладил дверцу, ее точно касалась рука Астры. Ностальгия охватила меня. Я понимал, что наше с ней знакомство не могло длиться долго, но она реально запала мне глубоко в душу. Амазонка. Как и Лиана, только с 1000-летней мудростью. Они ушли, а я... Раздался тихий звон, и дверца открылась. Я уставился на сейф, такого я точно не ожидал. У меня было только одно предположение. Дверца была закодирована на мое и ее ДНК. Сейф ее, понятно, а раз открылся и мне, значит, она добавила и меня, зная, что ее ждет. Тогда что она оставила там для меня? Внутри лежали только два предмета, пара колец, похожих на мои боевые. Я до сих пор не мог вспомнить, что с ними стало и где я их потерял. Не мешкая, дабы проверить, я натянул их. Запястья тотчас окутали силовым полем, закрыв полностью руки вплоть до локтей. Из ладони показались плазменные клинки. Вот так, я снова в строю. С такими мне и роботы не страшны. Я выключил кольца, но снимать не стал. Вторым предметом в сейфе оказалась небольшая прямоугольная пластина, выполненная из полупрозрачного пластика. Просто кусок молочного стекла, но, вероятно, представляющий себя ценность, раз уж находился в сейфе у командира корабля. Я покрутил его, присматриваясь, даже понюхал. Пахло лавандой, так же, как от астры. На зуб пробовать не стал, и так понятно, что пластик или стекло, или скорее нечто среднее между ними. Ни надписей, не было даже черточек или других знаков. Ладно, позже разберусь. Я засунул его во внутренний карман куртки и направился в рубку.